«Гусь-гусь» представляет: курс Ярослава Резчикова «Человек-город» или «Как устроен иммунитет». Лекция 4. Академия приобретенного иммунитета. В прошлой лекции мы поговорили про полицию Яриктауна, врожденный иммунитет, и на примере разбитой коленки выяснили, как он борется с захватчиками, которые проникли через крепостную стену, то есть через нашу кожу. Кожа и врожденный иммунитет составляют первую и вторую линию обороны Яриктауна. Они справляются с большинством возможных противников, но не со всеми. Существуют микроорганизмы, с которыми врожденный иммунитет справиться не может, и основная причина этому — сложности с распознаванием противника. Помните, я рассказывал про фагоцитов — пожирателей враждебных бактерий. У фагоцитов на поверхности много ручек разной формы, и фагоцит видит врага только тогда, когда ручка по форме точно подходит к вражеским молекулам, как подходящие друг другу пазлы. Так вот, у фагоцитов есть ручки только к самым распространенным молекулам противника, к таким, которые чаще всего попадают в организм человека. А для остальных ручек на поверхности фагоцита просто не хватит места. Если попытаться запихать на одного фагоцита все возможные ручки для всех возможных противников, то получится огромная и неповоротливая клетка, которая никогда в жизни не угонится ни за одной бактерией. Поэтому и приходится выбирать самые нужные ручки и оставлять только их. А значит, если в Яриктаун пробрались какая-нибудь редкая бактерия или совсем недавно появившийся вирус, то полицейские фагоциты их просто не увидят, потому что ручек для них нет. И вот именно в таких случаях в дело вступает третья линия обороны организма — это агенты спецслужб Яриктауна. Или, если говорить научным языком, в дело вступает приобретенный иммунитет. Основная задача приобретенного иммунитета — это распознавать и уничтожать те чужеродные организмы, которые не смог распознать врожденный иммунитет. Но чем врожденный иммунитет отличается от приобретенного? Давайте разбираться. Ну, во-первых, врожденный иммунитет — это гораздо более древний способ защиты живых организмов от захватчиков. Своя полиция из фагоцитов есть даже у самых простых многоклеточных организмов, например, у морских губок или червей. А вот приобретенный иммунитет со своими специальными для этого клетками появляется только у сложных и высокоразвитых организмов. С точки зрения эволюции это будут позвоночные организмы, такие как рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и, конечно, млекопитающие. Представьте себе человека, который повсюду ходит, ползает, что-то трогает, пробует на вкус, а еще общается с другими людьми, которые тоже везде ползают и все трогают. Мало того, мы еще и живем довольно долго. И за все эти годы жизни успеваем проконтактировать с миллионами разных микроорганизмов. При таком раскладе человеку просто не выжить без специальной системы защиты, которая противостояла бы неизвестным угрозам. Второе отличие между врожденным и приобретенным иммунитетом кроется в самом их названии. Полицейские фагоциты с самого нашего рождения умеют узнавать и атаковать определенных противников. И это умение сохраняется у них на всю жизнь. То есть учиться чему-то новому фагоциты не умеют. А вот клетки приобретенного иммунитета умеют. И это обучение происходит во время болезни. Если в организм попадает незнакомый вирус или бактерия, то человек заболевает. У него поднимается температура, появляется слабость, болит что-нибудь и так далее. Все это признаки того, что иммунная полиция не справляется, и болезнь одерживает верх. Но в какой-то момент все симптомы болезни начинают идти на спад, и человек выздоравливает. Это как раз и есть работа спецслужб иммунитета. Пока вредный микроорганизм хозяйничает по организму, спецслужбы изучают его, учатся его распознавать и находят слабые места. И когда находят, начинают атаковать. И побеждают. Кроме того, клетки иммунных спецслужб запоминают того, с кем боролись. Именно поэтому в следующий раз они расправятся с захватчиками гораздо быстрее. Получается, что организм приобретает устойчивость к этому определенному микроорганизму. Поэтому и иммунитет называется приобретенным. И третье большое отличие полицейских от спецагентов Яриктауна заключается в том, что они живут в разных местах. В прошлой лекции я уже рассказывал, что полицейские лейкоциты живут по всему организму, кроме некоторых мест, куда им нельзя. И умеют быстро перемещаться с места на место по кровеносным сосудам. Это очень логично, ведь полиция должна везде быть и все патрулировать. А у спецагентов иммунитета есть своя собственная система, в которой они живут и передвигаются. Своя скрытая сеть, которая идет вдоль кровеносных сосудов Яриктауна. Называется эта сеть лимфатическая система. А клетки-спецагенты приобретенного иммунитета называются лимфоцитами, соответственно. Лимфатическая система, так же, как и кровеносная, состоит из сосудов и тоже пронизывает весь организм. Эти сосуды нужны для того, чтобы сканировать на присутствие незнакомых угроз даже самые отдаленные уголки Яриктауна. Чтобы было понятнее, давайте вспомним прошлую лекцию и вернемся в разбитую коленку. Как вы помните, крепостная стена разрушена, и полиция врожденного иммунитета ведет бой с проникшими захватчиками. Из кровеносных сосудов, находящихся поблизости, поступают все новые и новые полицейские лейкоциты и борются с инфекцией. Тем временем лимфатические сосуды, которые находятся поблизости, начинают сбор информации. Это происходит так. С поля боя жидкость и еще небольшие кусочки разных молекул начинают поступать в лимфатический сосуд, как в трубу. И по этой трубе попадает в ближайший штаб спецслужб приобретенного иммунитета. Такие штабы есть по всему организму, и у них есть специальное название – узлы лимфатической системы. Ближайшие к разбитой коленке штабы находятся в подколенной ямке, поэтому их называют подколенными лимфоузлами. В них как раз и сидят агенты-лимфоциты. Их задача – внимательно ощупывать приходящие с поля боя молекулы и искать среди них незнакомые вражеские частицы. Полиция тоже помогает спецслужбам вести свое расследование. Некоторые полицейские фагоциты, съев несколько чужеродных организмов на поле боя, тоже направляются по лимфатическим сосудам в ближайший штаб. Съеденное они переваривают и выставляют фрагменты вражеских молекул у себя на поверхности и идут показывать лимфоцитам. Вдруг там что-то незнакомое попалось, и лимфоцит сможет этот фрагмент распознать. И вот тут начинается самое интересное. Как вы помните, чтобы клетка могла увидеть другую молекулу, у нее должна быть для этой молекулы специальная ручка, точно подходящая по форме, как два кусочка пазла. Так вот, как в таком случае лимфоцит узнает совершенно новую, чужеродную молекулу? Приобретенный иммунитет решает эту задачу очень необычным образом и тратит на это довольно много ресурсов. Чтобы подробнее в этом разобраться, давайте проследим жизнь одного маленького лимфоцита, даже дадим ему имя. Пусть это будет лимфоцит Джо, специальный агент приобретенного иммунитета Яриктауна. Джо, как и все другие лимфоциты, появился на свет в месте под названием красный костный мозг. Это особое место, спрятанное и хорошо защищенное внутри костей Яриктауна. Здесь, в костном мозге, появляются не только лимфоциты. Здесь есть цех по сборке грузовиков эритроцитов, которые будут развозить кислород по кровеносным сосудам. Здесь же рождаются маленькие тромбоциты, задача которых – остановка кровотечений. Доблестные полицейские лейкоциты тоже родом отсюда. И здесь, в красном костном мозге, находится Академия приобретенного иммунитета. Место, куда Джо хочет попасть, когда подрастет, чтобы стать там настоящим агентом специального назначения. Проходит совсем немного времени, и подросший, окрепший Джо вместе с другими лимфоцитами действительно поступает в Академию. Все лимфоциты как на подбор, практически одинаковые, но все-таки каждый из них отличается от другого. У каждого из них своя особенная специализация. Каждый умеет отличать только одну форму потенциально чужеродной молекулы. И только для этой формы у него есть ручки-рецепторы. Вам может показаться, что одной молекулы на агента мало. Но Джо всегда знал, что пусть у него всего один тип ручек, зато у него есть сотни миллионов товарищей лимфоцитов. А значит, вместе они способны узнать сотни миллионов разных молекул. Этого вполне достаточно, чтобы вычислить любого возможного преступника, проникшего в Яриктаун. После окончания учебы в Академии Джо и другие лимфоциты перебираются в селезенку, чтобы сдать финальный экзамен на звание агента. Для Джо это момент истины. Ведь лимфоциты, которые не сдадут экзамен, выбывают из Академии. И теперь им уже никогда не стать агентами иммунитета. И вот Джо добрался до селезенки. Момент истины настал. Он собрался с духом и пополз навстречу своей судьбе. Задача на экзамене была довольно простая. Нужно было проползти вдоль специальных клеток с огромными отростками, похожими на щупальца, на которых расположены все возможные собственные молекулы Яриктауна. Джо полз и страшно переживал. А вдруг его ручка ухватится за свои молекулы? И тогда, если он когда-нибудь станет агентом, то он будет атаковать своих, свои клетки Яриктауна. А в этом как раз и есть вся суть экзамена. Своих хватать нельзя. И вот, когда последний отросток миновал, Джо выдохнул с облегчением. И понял, теперь он настоящий агент приобретенного иммунитета. Он доказал, что его рецептор не опасен для своих. Теперь его дорога лежит из селезенки в лимфатическую систему. Там он будет ползать от штаба к штабу и ждать свою чужеродную молекулу, чтобы спасти Яриктаун от неизвестной ранее новой угрозы. История Джо, кстати, вполне реальна. В организме все примерно так и происходит. Лимфоциты появляются в красном костном мозге, и у каждого из них развивается свой, уникальный рецептор. Затем они переползают в селезенку, где их проверяют, чтобы они ни в коем случае не реагировали на собственные клетки организма. И только потом они идут в лимфатические узлы и ждут свою чужеродную молекулу. Осталось разобраться, как один маленький лимфоцит может противостоять надвигающейся инфекции. Давайте опять вернемся к разбитой коленке, но теперь вместе с Джо-лимфоцитом. Совершенно случайно, в тот день, когда рухнула крепостная стена на коленке, агент Джо находился на дежурстве в штабе в подколенном лимфоузле. Через некоторое время после трагедии по лимфатическим сосудам начали поступать миллионы разных молекул с поля боя и тысячи офицеров-фагоцитов с пойманными преступниками. Джо зашевелился. Он выставил на поверхность все свои одинаковые ручки в поисках известной только ему молекулы. И он нашел ее. Несколько его ручек схватились за что-то. И тогда Джо понял, что его час настал. Он точно знал, что делать. Одному ему с инфекцией не справиться, поэтому он начал делиться. Сначала пополам, и получилось два Джо. Потом эти Джо поделились еще пополам, и их стало четыре. И так далее, пока не появились миллионы таких же агентов, как Джо. Некоторые из них переставали делиться и начинали вырабатывать и выбрасывать в кровь специальное оружие приобретенного иммунитета – антитела. Это особые молекулы, у которых с одной стороны точно такая же ручка-рецептор, как на поверхности Джо, а с другой – специальный сигнал для полицейских фагоцитов. Антитела прилипают к чужеродной молекуле рецептора, а сигнальную часть выставляют наружу. Благодаря этому сигналу фагоциты могут увидеть незнакомого им захватчика и съесть его. Вот так и получается, что лимфоцит Джо борется с инфекцией совсем не один. Во-первых, он клонирует себя, а во-вторых, использует антитела, которые налипают на врага. И так фагоциты могут опознать захватчика и съесть его. Все это, конечно, занимает очень много времени. Сначала чужеродная молекула должна дойти до нужного лимфоцита. Потом лимфоциту нужно поделиться. Потом нужно сделать антитела, и после этого антитела еще должны попасть на чужеродный вражеский организм. В среднем такой ответ иммунитета занимает от 10 до 14 дней, но только в первый раз. После того, как инфекция побеждена, часть клонов лимфоцита Джо остается в организме и становится клетками памяти. Они сохраняют память о вторжении, так что если вдруг вторжение повторится, они сразу же начнут производить антитела в огромном количестве и делиться, как их прародитель Джо Первый. В таком случае инфекция продержится в организме максимум от 3 до 5 дней, после чего иммунитет ее быстро победит. Давайте подведем итог. Итак, третья линия обороны организма – это приобретенный иммунитет. Клетки приобретенного иммунитета называются лимфоциты, и живут они в лимфатических сосудах и узлах. Лимфоциты постоянно сканируют содержимое лимфатических узлов на наличие неизвестной угрозы. Если кто-то из них находит такую угрозу, то он начинает делиться, создавая миллионы своих копий. И они все вместе начинают выделять в кровь антитела, которые налипают на захватчиков и делают их видимыми для полицейских фагоцитов. Так, сообща, врожденный и приобретенный иммунитет побеждают любую угрозу. Такая связка, когда фагоцит ест противника, а лимфоцит узнает неизвестные ранее молекулы, отлично работает против чужеродных бактерий. Но вот с вирусами все немножко иначе. С ними иммунитет тоже эффективно борется, но немного другими путями. Про эти особенности мы и поговорим в следующей лекции. В следующей лекции о том, почему от вирусов столько проблем, что такое молекулярный паспорт и кто такие натуральные киллеры.